Павел Филатьев. Зов 56. Вот уже прошло полтора месяца, как я вернулся с войны на Украине. Да-да, я знаю, что нельзя говорить это слово «война», его запретили. Но я все-таки буду говорить именно «война». Поймите правильно, мне уже 33 года, и всю жизнь говорю только правду, пусть даже себе во вред. Вот такой неправильный... Поделать с этим ничего не могу. Так вот, это война. Наша российская армия стреляет в украинскую, а та стреляет в ответ. Там взрываются снаряды и ракеты. Вы когда-нибудь слышали звук приближающегося к вам снаряда? Если нет, то жаль. Это незабываемое ощущение. От вибрации и свиста воздуха, когда все внутренности переворачиваются, просто дух захватывает. Потом, если повезет, слышишь взрыв и думаешь, что это точно твой день. Конечно, если понимаешь, что тебе ничего не оторвало взрывной волной, и твое тело не приняло какой-нибудь осколок. Но если нет, значит, денек не задался, и в этот раз тебе не повезло. Короче, работенка та еще. При этом гибнут военные с обеих сторон, а также и мирные жители, которым посчастливилось жить там, где решили начать войну, называя ее спецоперацией. Ах да, нужно еще не забывать про сопутствующие войне голод, болезни, бессонные ночи, антисанитарии, жизнь с постоянно зашкаливающим адреналином, который расходует ресурсы твоего организма, придавая силы, скорость и реакцию. Но потом, когда вернешься с зоны войны, то чувствуешь себя как выжатый лимон и понимаешь, что здоровье у тебя уже совсем не то. Также есть потом и морально тягостное давление твоей совести на сердце и душу, если они есть, конечно, ведь ты невольно задаешь себе вопрос, зачем ты это делаешь и во благо чего? Для чего ты рискуешь своей жизнью и оставляешь здоровье? Для чего ты загаживаешь свою и так, возможно, не самую безоблачную карму? Сейчас я расскажу, как видеть эту войну пришлось мне и как вообще на нее попал. Мне известно об ответственности за распространение информации о своей службе, но скрывать это для меня означает продолжать увеличивать потери. С передовой под Николаевском меня эвакуировали, так как начался кератоконъюнктивит глаз. После очередного артобстрела по нам мне в окоп залетела земля и попала в глаза. Приятного мало, но там, считай, фигня. Повезло. Глаза стали воспаляться, один из них стал закрываться. Через несколько дней фельдшер сказал, что меня надо эвакуировать, так как без лечения можно остаться и без глаза. Меня отвезли в медотряд в оккупированном нами Херсоне, откуда эвакуировали в Севастополь. Чувства, которые ты испытываешь, когда покидаешь зону боевых действий, неописуемы. Два месяца грязи, голода, холода, пота и ощущения присутствия рядом с смертью. Жаль, что не пускают репортеров к нам на передовую, из-за чего вся страна не может полюбоваться на десантников, заросших, немытых, грязных, худых и озлобленных, непонятно на что больше, на упрямых украинцев, не желающих денацифицироваться, или на свое бездарное командование, не способное заняться их оснащением даже во время боевых действий. Половина моих ребят переодевались и ходили в украинской форме, потому что она более качественная и удобная, либо своя была изношена, а наша великая страна не способна одеть, оснастить и накормить собственную армию. Например, я с самого начала не имел комплекта ратника и пересекал границу, даже не имея спального мешка. Через неделю ребята подогнали старый со сломанным замком, не командиры выдали, прошу заметить. Сказать, что я ему был рад... Не сказать ничего. Сон на земле, в драном спальнике, зимой, на передовой, а на Украине и в марте были морозы, это тот еще трип. Короче, где-то в середине марта у меня стали болеть ноги и спина. Я долго думал, что это мышцы или связки, и тупо терпел, прихрамывая, списывая все на то, что броню и каски мы почти не снимали. Но впоследствии я узнал, что от сна на замерзшей земле, дефицита воды и еды, в совокупности с нагрузками, я заработал остеохондроз всех отделов позвоночника, протрузии, грыжу в шее, секвестрированную грыжу в пояснице и непонятные боли в суставах ног. Так вот, про эвакуацию. А тут бац, и тебя вывозят оттуда, и ты испытываешь одновременно радость от того, что уезжаешь из этой жопы, и чувство досады от того, что твои товарищи остаются там, и неизвестно, что дальше с ними будет. Чувство счастья за себя перемешивается с чувством вины перед сослуживцами, которые там, а ты их оставляешь. Ехали мы в пазике. Водитель, а в салоне человек 20 раненых, грязных, измученных, форма в крови, на лицах тех, кто был тяжело ранен, читалась боль и тоска тех, кто легко, радость от того, что они наконец уезжают оттуда. Так как я не был ранен, в эвакуацию меня отправляли как больного. Поэтому сидел на ступеньке пазика у выхода, мест на всех не хватало, и многим там повезло меньше, чем мне. Ехать надо было часов 5-6, точно не помню. Именно в этот момент я наконец-то расслабился и задумался о последних 2 месяцах своей жизни. О том, что это было, зачем оно мне было нужно, сделал ли я что-то хорошее или, наоборот, плохое, зачем участвовал в этом и как вообще там оказался. В тот момент и до сих пор внутри меня не прекращается внутренний диалог из коктейля совести, патриотизма и здравого смысла. Если обратиться к шаблонам, то ответ будет таким, что я военный, десантник. Я обязан выполнять приказы и не имею права струсить и не ехать на войну, когда она началась. Я обязан служить на благо своей стране и защищать народ России. А тут же здравый смысл начинает перечить и задавать вопросы. А чем Украина угрожала России? Все вокруг говорят о том, что Украина хотела вступить в НАТО. Но разве мы нападаем на все страны, которые хотят в НАТО? Латвия, Литва, Эстония, Польша уже в НАТО. Финляндия теперь вступает в НАТО. Турция не так давно сбила наш самолет, но мы это быстренько забыли. Япония претендует на наши острова. Черт побери, США граничит с нами на востоке, но все это почему-то не является поводом для начала войны. Мы ведь не нападаем на них, или это только пока что? Выходит, что не эта причина. Если бы мы не напали на Украину, то она бы напала на нас. Многие вторят телевизору о том, что мы нанесли упреждающий удар. Но как можно поверить в то, что Украина напала бы на Россию, на Крым, если ВСУ даже не смогли удержать свои границы? Они ведут войну в обороне, неся огромные потери. Любому известно, что война в обороне легче, чем ведение атакующих действий. Как эта страна, которая с трудом обороняется, медленно, но теряя свои территории, могла бы нападать? И не проще ли было нашей армии усилить границы и оборону вокруг Украины и в случае их нападения встретить противника в обороне, разбить их наступательный потенциал и перейти в контратаку? Ведь в таком случае наши потери были бы гораздо меньше, мировая общественность не смогла бы обвинить Россию, называя агрессором, и прославить нашу страну как оккупанта и захватчика. Выходит, то, что Украина собиралась нападать на Россию, тоже неправда. Следующий довод. Украину поработил нацизм, и они ущемляют русское население. Но, как ни странно, общаясь с людьми, которые были в Украине до войны, мне никто вживую не смог вспомнить конкретного случая о том, что его кто-то как-то ущемлял или обижал за то, что он имеет русскую фамилию или не умеет говорить по-украински. А какие-то единичные случаи бытовых конфликтов на национальной почве можно найти в любой стране мира. Следующий довод. Мы напали, чтобы спасти ДНР и ЛНР. Что такое ДНР и ЛНР? Ведь по факту и юридически это 2 региона, которые были в составе Украины, которые взбунтовались и решили стать независимыми. Не то же ли самое, если бы Карелия захотела уйти в состав Финляндии, Смоленская область к Литве, Ростовская к Украине, Якутия к США или Хабаровск к Китаю? Разве это не то же самое? Зачем мы защищаем ЛДНР? Простым людям на Донбассе от этого стало лучше? Ведь в РФ мы бы такого не потерпели, как не дали когда-то Чечне независимости, заплатив за это тысячами жизней. Зачем мы устроили то же самое у своих соседей? Но при этом верхушка ЛНР и ДНР, несмотря на поддержку правительства РФ, не смогла обеспечить своих людей ни социально, ни в плане безопасности, из-за чего люди массово бежали в Россию, Крым и Украину. Общаясь с людьми, убежавшими от войны в Донецке и Луганске, я не слышал случаев нацизма, о которых кричат из наших СМИ. Но все как один рассказывали о том, что они бежали от войны, что они просто хотят мирно жить и трудиться. Если мы пытались всячески помочь людям Донецка и Луганска, то почему мы не ограничились предоставлением всем желающим российских паспортов? У нас полно пустой земли, которой не касалась рука человеческая. Пожалуйста, пусть приезжают, живут и работают с нами. Зачем нам еще и территории по факту чужого государства? Зачем? Неужели нам мало земель? Неужели все те, кто хотел жить в России, еще и не получили российские паспорта и не переехали к нам?